а он велел мне хорошенько погонять ее по лугу. Что-что? Ну да, он такое у них не раз видел, и всегда от хорошей пробежки они мигом выздоравливали. Ну, мы привели Розу сюда и давай ее гонять, как он велел, и черт побери, помогло. Ей прямо на глазах лучше стало. Я выпрямился. «А кто он такой?» — спросил я холодно, этот Джим Оукли. «Он-то, а почтальон». «Что, почтальон? Ага». Только прежде он держал парочку коров, и на скотину у него глаз хороший, у Джима, то есть. Вполне возможно, но, уверяю вас, мистер Бейлс, фермер поднял ладонь. «Говорите, не говорите, молодой человек, а Джим ее вылечил, и против этого не пойдешь». «Жалко, вы не видели, как он ее гонял. Сам не моложе меня, а бегает почище иных молодых. И уж тут он себя показал», — добавил фермер, усмехаясь. С меня было довольно. Во время этого панигирика Джима Оукли я машинально продолжал почесывать хвост Розы и в результате запачкал руку. Собрав остатки достоинства, я кивнул мистеру Бейлзу. «Ну, мне пора. Можно я зайду в дом помыть руки?» «Ну, идите, идите», — ответил он. «Хозяйка даст вам горячей воды». Я шагал по лугу и все больше расстраивался из-за жестокой несправедливости случившейся. Словно во сне я вышел за ворота и пересек шоссе. Прежде чем свернуть в проулок между оградами, я заглянул в сад. Никого и ничего. Я побрел вдоль грубой каменной кладки, страдая все больше. Вне всяких сомнений, в этой истории с Розой я показал себя круглым болваном. И деваться от этого удручающего чувства было некуда. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем я, наконец, добрался до конца ограды и повернул вправо к двери на кухню. Вдруг слева загромыхала цепь, и на меня бросился рыкающий зверь, оглушительно рявкнул прямо мне в лицо и исчез. На этот раз у меня чуть не остановилось сердце. Мне было так скверно, что я не мог выдержать еще и шепа. У меня совсем вылетело из головы, что миссис Бейлс иногда привязывала его у конуры перед черным ходом, чтобы отваживать непрошенных гостей, и, привалившись к стене, оглохнув от грохота собственной крови в ушах, я тупо смотрел на длинную цепь, змеившуюся по булыжнику. Терпеть не могу людей, которые срывают сердце на животных, но в эту минуту во мне словно что-то лопнуло. Вся моя досада и огорчение слились в бессвязные вопли, я схватил цепь и изо всех сил потянул ее. Проклятый пес, который меня изводил, сидит вот тут в конуре, наконец-то я могу добраться до него, и уж на этот раз мы с ним поговорим. До конуры было шагов 5, и сначала я ничего не увидел, но цепь поддавалась с трудом. Я продолжал неумолимо тянуть, и вот из отверстия показался нос, затем голова. А за ней последовало и туловище огромного пса, буквально повисшего на ошейнике. Он не проявил ни малейшего желания вскочить и поздороваться со мной, но я безжалостно подтаскивал его дюйм за дюймом по булыжнику, пока он не вытянулся у самых моих ног. Вне себя от ярости я присел на корточки, потряс кулаком у его носа и заорал почти в самое его ухо. «Дрянь ты эдакая! Если ты еще раз посмеешь прыгнуть на меня, я тебе голову оторву, слышишь? Начисто оторву!» Шеп испуганно покосился на меня, и его поджатый хвост виновато завилял. Я продолжал его отчитывать, а он обнажил верхние зубы в подхалимской ухмылке, перевернулся на спину и замер, зажмурив глаза. И тут я понял, он был трус. Все его свирепые атаки были просто игрой. Я почти успокоился, но тем не менее хотел, чтобы он сделал надлежащие выводы. «Ну ладно, ладно, дружище», — угрожающе прошипел я. «Помни, что я сказал?» И, бросив цепь, я издал заключительный вопль. «А ну, убирайся на место!»